И мы погнались за гнусной тварью. Боже мой! Должно быть, мы летели за ней до середины Атлантического океана. Как же вы следили за акулой? Спросил Броди. Почему она не ушла на глубину? Не могла. За ней волочился бочонок. Он не давал акуле улизнуть. Она затянула его под воду, но ненадолго. Вскоре акула устала и поднялась ближе к поверхности. Поэтому мы просто шли за бочонком. Спустя пару часов мы всадили в эту тварь еще два гарпуна. И, наконец, она всплыла совсем обессиленная. Мы накинули веревку ей на хвост и потащили на буксире к берегу. Наш клиент все время нес разную чепуху, так как был уверен, что мы потонем, и акула нас сожрет. Но самое смешное впереди. Когда мы приволокли красавицу и пришвартовались, целые невредимые, этот кретин подходит ко мне и предлагает $500, если я скажу, будто он поймал акулу на крючок. Она была продырявлена гарпунами, а он хотел, чтобы я поклялся, будто он поймал ее на крючок. Я послал его к черту. Тогда он запел на другой лад, потребовал скостить плату за прогулку наполовину. Видите ли, я лишил его возможности поймать акулу. Я сказал, что если б я разрешил ему половить, то остался бы без крючка, 300 ярдов металлической ленты, катушки, удочки, а главное без рыбины, это уж точно. Тут он заговорил о той необыкновенной рекламе, которую я получу после оплаченной им поездки. А я ответил, пусть он даст мне деньги, а рекламу оставит себе и попробует намазать ее на пресную галету для себя и своей жены. Да, вы тут интересно говорили о лове на крючок, сказал Броди. О чем? Ну, я обратил внимание на одно место в вашем рассказе. Вы ведь не стали ловить акулу на крючок? Что же, я круглый идиот? Конечно, нет. Судя по тому, что я уже слышал, пойманная мною акула просто щенок по сравнению с той, которая донимает вас. Тогда для чего заброшены спиннинги? По двум причинам. Первое, белая акула спокойно может взять одну из этих маленьких наживок. Она перекусит лесу в два счета, но, по крайней мере, нам будет известно, что она здесь. Это хороший сигнал. Вторая. Никогда не определишь, кого привлечет сюда запах приманки потом. Даже если ваша акула не появится, может, клюнет другая рыбка. Какая же, например? Да кто знает. Вдруг поймаем что-нибудь съедобное. Как-то мне попалась меч-рыба. В Монтаке можно получить 2.50 за фунт ее мяса. Или вдруг клюнет чего-нибудь интересное, к примеру, акула-мако. Поймать ее одно удовольствие. Раз уж вы платите 400 долларов, то можете хоть поразвлечься. Предположим, белая акула все же появится здесь, сказал Броди. Что вы сделаете сначала? Попытаюсь приманить ее, чтобы она кружила вокруг катера, пока мы не доберемся до нее. Особой хитрости здесь не надо. Акулы довольно глупые создания. Все зависит от того, как она себя поведет. Если нападет на катер, мы просто побыстрее нашпигуем ее гарпунами, а затем отплывем в сторонку и пусть изматывает себя. Если же акула хватанет приманку, мы не сможем ее удержать. Тем не менее, я попытаюсь не дать ей уйти, удержать эту тварь, рискуя оборвать лесу. Акула наверняка мигом разогнет крючок, но, быть может, нам удастся подтянуть ее ближе и метнуть гарпун. Как только я всажу в нее хоть одну железку, поймать ее будет вопросом времени. Скорее всего, она подойдет к катеру на небольшой глубине, привлеченная приманкой. И тут нам придется решать, что делать дальше. Наживки у нас недостаточно, чтобы долго удерживать акулу. Огромная рыбина тут же втянет ее в себя и даже не почувствует, что проглотила. Поэтому нам надо будет подсунуть ей какое-нибудь особенное лакомство, от которого она не сможет отказаться. А в нем будет сидеть большой крюк. Он и удержит рыбину, пока мы не всадим в нее парочку гарпунов. «А если акула заметит крюк, — сказал Броди, — она не возьмет приманку?» «Возьмет. У акул нет разума, это не собаки. Они жрут все. Можете бросить пустой крюк, и акула проглотит его. Одна такая рыбешка подплыла однажды к лодке моего друга и хотела слопать подвесной мотор —